из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Видео в изучении духовного противопоказано. К вопросу об использовании видео в изучении духовного. Нет абсолютно никакой потребности в представлении молитв, уроков и т.п. в форме видеороликов и так далее. Ведь мы занимаемся лурианской кабалой, а не духовным шоу. Нам эти видеоэффекты совершенно не помогут в духовном продвижении. Даже наоборот. Я ведь мог давать уроки каждый день через видеокамеру или иначе, так, чтобы весь мир меня созерцал. Всегда найдутся любители помочь, которые желают картинок. Покажи им свое лицо, пусть видит цадыка живьем. Пусть видит в тебе гуру и т.п. Предложения, которые я получал и по сей день получаю со всех концов мира, особенно из Америки. Американцы предлагают мне в этом смысле стать альтернативой Бергу и Лай, Тману, другими словами. Сделать мировую организацию по кабале нового типа с применением самых новейших эффектов современной видеотехнологии в духовном плане рекламных гадостей. Каждому, кто желает истинного индивидуального духовного продвижения, я настоятельно рекомендую избегать всевозможных образов, видеопрезентаций и тому подобного рода материалов, представляющих плоды материальных представлений духовного, то ли с щебечущими птичками, то ли с крестом, то ли с иконами, то ли перед экраном с той или иной, облысевшей или заросшей головой какого-то задрипанного рава, то ли с Мадонной, Богоматерью, с младенцем Иисусом и так далее. Формы визуального закрепощения этими, казалось бы, невинными занятиями с помощью видео и земного глаза ставишь непреодолимую преграду между собой и Творцом. И какое же духовное освобождение от рабства материального ты тогда сможешь ожидать? И поэтому нет у нас никакой потребности в том, чтобы нас видели и находили на первых страницах поисковых машин. А даже наоборот, пусть тщательно и мучительно ищут нас. И вот на какой-то странице 17-й поисковой машины ищущий человек вдруг наталкивается на сайт центра лурианской кабалы. Наконец-то нашел. Вот для такого человека и создается наш сайт и форум. А залетные мухи, в случае на что-то услышавшее о кабале и в попыхах открывающие интернет-страницы с ключевым словом «кабала», эти пусть попадают в мед приоритетных у поисковых машин сайтов по кабале. Они ведь готовы и платить за эту рекламу, которая для нас была бы только антирекламой. Пожалуй, пожалуйста, никогда и ни при каких обстоятельствах не забывай. Это мое дружеское предупреждение. И Ашем будет с тобой.